Глава 4. Мужчину на самом деле звали Мартин, хотя Джанин так этого и не узнала. Все напряжение покинуло его тело, когда входная дверь щелчком закрылась. Он на мгновение замер, чтобы глубоко вдохнуть знакомые ароматы. Ароматизатор с запахом свежевыстиранного льна и полироль и скользнул взглядом по темному деревянному полу и черно-белой гравюре пустыни в коридоре. Этот вид успокаивал. Он отнес свою сумку в главную спальню в задней части дома. Когда снял шляпу и пальто, чтобы повесить их на крючки, отлетела пуговица. Он поднял треснувшие половинки и выругался себе под нос. Придется купить новую. Отработанным движением распаковал небольшую сумку, разложил вещи по местам, аккуратно отложив в сторону полиэтиленовый пакет с кольцом Джанин и галстуком, которым он ее душил. Закончив, он пошел в гостиную и развел огонь. Потом отнес кольцо в свой кабинет, пока огонь не разгорался, открыл маленький ящик в гладком черном столе. Положил кольцо рядом с четырьмя другими, спрятанными там, и снова запер ящик. Он вернулся к камину и подбросил дров в огонь, чтобы пламя горело сильнее и ярче. Когда результат его устроил, он вытащил галстук из пакета и бросил его в центр. Он смотрел, как пламя буквально обнимает галстук, облизывая края, как ребенок, который хочет как можно дольше есть эскимо. Несколько мгновений огонь и галстук существовали порознь, но потом на золотистом шелке расцвели несколько темных пятен, и снизу вырвалось пламя. Ткань свернулась под разными углами и зашипела, а затем разорвалась и исчезла в пепле. Мартин снял рубашку и бросил ее вместе с пакетом в огонь. Наверное, в химчистке галстук постирали бы так, что никакой ДНК не осталось бы, но зачем так рисковать? Он закрыл стеклянные двери, чтобы избавиться от химического запаха, и стал ждать. Когда исчезла и рубашка, он просмотрел пепел, чтобы убедиться, что не осталось ни одного кусочка. Завтра, когда все остынет, он еще раз проверит пепел и выбросит мусор. На него навалилась усталость. На глазах виднелись лопнувшие капилляры, но нужно было завершить все, и только потом ложиться спать. Да и он все равно не сможет уснуть, пока не закончит. Он вымыл руки, заварил себе крепкого Эрл Грея, приготовил бутерброд с ветчиной, перебрался в кабинет и поел, пока загружались компьютеры. Сначала он удалил адрес электронной почты, с которого переписывался с Джанин, затем создал новый. Он там почти ничего не писал, и это было не слишком опасно. Но кто знает, записала ли она где-то адрес. Далее шла учетная запись в Скайпе. Там тоже почти ничего не было, кроме вымышленных данных о нем и 2-3 сообщений. Но чем меньше звеньев в цепочке, тем лучше. Оставался только один важный шаг, и тогда он сможет расслабиться. Он вошел в свой аккаунт на Battle.net и кликнул на World of Warcraft. Потом заплатил за новый уровень и за смену никнейма своего главного героя, разбойника 90 уровня. Если кто-то и догадается заглянуть в аккаунт Джанин, его персонаж больше не будет числиться в ее списке друзей. И даже если она где-то записала информацию о нем, это не страшно. Такого персонажа больше не существует. Поскольку он никогда не использовал свои настоящие данные, с помощью которых игроки могут отслеживать друг друга на разных серверах, не осталось никаких доказательств того, что он когда-либо взаимодействовал с Джанин. Он отмахнулся от стандартного предупреждения, что перевод может занять несколько дней. На самом деле он никогда не занимал больше нескольких часов. Да и любая попытка полиции получить доступ к ее счету заняла бы больше времени, даже если бы они догадались его проверить. Подтвердив перевод средств, он широко зевнул. Усталость накрывала, как свинцовое одеяло, несмотря на кофеин. Теперь он мог провести вечер, наслаждаясь убийством. Он потянулся и позволил дрожи предвкушения и неуловимому чувству покоя захлестнуть его. Какое-то время он будет чувствовать себя нормально. По крайней мере, до тех пор, пока голод не начнет требовать большего.